Почему людям трудно встретиться со Христом? Апостол Павел говорит: «Для меня жизнь — Христос». Послание Филиппийцам, глава 1, стих 21. У человека могут быть две жизни, как и у апостола Павла было две жизни. Когда человек живет без Христа, это одна жизнь. А когда произошла встреча со Христом, это уже другая жизнь. Древнее прошло, теперь все новое. Рождается человек для духовной жизни, когда он отказывается от себя, как сделал Павел. Вначале он принадлежал к элите иудейского мира, учился в лучшем учебном заведении, сидел у ног Гамалиила. Когда мы отказываемся от себя, начинаем сидеть у ног Христа, начинается наша вторая жизнь, лучшая жизнь. Человеческая жизнь без Христа – заблуждение. И Павел об этом сказал очень хорошо. «То, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою». Послание Филиппийцам, глава 3, стих 7. Новый Завет постоянно призывает к этому новому рождению, к лучшей жизни, чтобы человек стал новой тварью. Когда человек живет природной жизнью, его дух томится, как в тюрьме. Устает он от самого себя, потому что ему кажется, что он сам и есть смысл жизни. Бог хочет, чтобы этот дух вырвался на свободу и обрел Христа. Человеку предлагается более возвышенный центр — вечная жизнь, единственная жизнь. Однако некоторые люди упорно не желают идти по пути с Богом. Что держит их в этом упорстве сердца? Почему так получается? Некоторые говорят: «Я умный, образованный, интеллигентный, и мой ум, моя утонченность не позволяет мне верить». Получается, что вера в Бога — от невежества. Но не ум не позволяет нам веровать, а наши грехи. Ум не враг в вере, а дивный помощник. Заповедь блаженства гласит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Человек с неочищенным сердцем Бога не увидит, поэтому Господь наш Иисус Христос начал свою общественную проповедь с призыва: «Покайтесь». А духотвориться можно только через покаяние. Некоторые говорят: «Я хотел бы верить, но не чувствую Бога». Но если мы не имеем и капли веры, то все же можем возыметь добрую волю, возжелать веры и общаться с теми, в ком она есть, читать Евангелие. И через такую веру мы можем прийти к Богу. Если человек сделает даже один малый шаг к Богу, то Бог сам спешит нам навстречу. Как поспешил любящий отец к возвратившемуся блудному сыну. Что мешает людям обратиться ко Христу? В голове у них мысли: что нам менять в жизни? Мы не хуже других, воспитаны, порядочны. Что изменит наше обращение? Мы примерно такие же, как христиане. Очень трудно человеку, когда он не понимает, что его жизнь могла бы стать много лучше, если бы он обратился ко Христу. От человека зависит, как он проживет жизнь, с великой целью или с низменной. Некоторые люди говорят: жизнь — это поиск удовольствий. Кто-то говорит: для меня жизнь — моя профессия. А для кого-то жизнь — богатство. Человек считает, что самое главное в жизни — самовыражение, самоутверждение, и полностью зависит от людей и обстоятельств. Он надеется, что его внутренний мир сформирует эпоха, время, государственный закон, коллектив, титулы, звания, массовая культура, цивилизация. Он боится быть несовременным, немодным, спешит все видеть и все знать, напоминая малое дитя, которое во время прогулки с мамой беспрерывно просит: «Мама, купи машинку, купи пистолет, купи мороженое, купи жвачку, купи, купи, купи». Человек должен спросить себя, почему он подчиняет свою вечную сущность таким незначительным вещам и сосредотачивает внимание на том, что тленно, а не вечно. Если человек не выберет вечность, то его жизнь, не посвященная Христу, будет убогой и незначительной. Беспорядочность в общении человека с миром, открытость миру сему нараспашку вредят душе человека. Он становится рассеянным, невоздержанным, всеядным, живет как импрессионист, мигами, впечатлениями, раздражителями, то есть по горизонтали. В видимом он не созерцает невидимого. Откровение вечности во времени исчезает для него. Не получив внешних раздражителей, он скучает, мучается, страдает. Ему нечем жить. Поэтому его так неудержимо тянет на площади, на улицы, где метутся толпы чего-то ищущих людей, где массовая культура и цивилизация показывает себя во всем своем уродстве и бесстыдстве. В современном мире человек часто живет, уходя в виртуальное пространство. Не только в компьютерный виртуальный мир, а в придуманный, нереальный мир. Он живет, меняя маски. На работе одна, в семье другая, с друзьями третья. Маской может стать все, чем человек закрывается от жизни, от Бога. Но в какой-то момент Господь открывает ему реальное видение самого себя. Часто это связано с незаурядными событиями, радостными или трагическими. Для того, чтобы человек расстался хотя бы на миг с привычной маской, почти всегда требуется встряска. И то, что он видит под маской, не всегда ему нравится. Что же делать дальше? Человек духовный решает эту ситуацию покаянием, которое необходимо, чтобы вернуться на путь истинной жизни, жизни без масок, где можно жить с Богом. Если же человек еще не пробудился к духовной жизни, то очень часто, увидев себя без маски, он пугается. Такого себя он еще не знает. Но Господь ждет, что выберет человек. Вернется к привычному, выдуманному миру или попытается, как младенец, учиться жить в мире реальном. Последний выбор очень труден, но только на этом пути Господь может помочь. Он не может нарушить нашу свободу, если мы выберем жить в укрытии от Него. Если человек не использует эту возможность встретиться с жизнью, с Богом, то маска может прилипнуть к нему на всю оставшуюся жизнь. Мы часто видим эти маски даже внешним взором. Люди прихорашиваются, меняя свой естественный облик. Особенно это печально видеть в старых людях. Ясно, что человек не хочет снимать маску. Она ему нравится. И окружающим нравится. Если бы окружающим не нравилось, то тогда бы человек эту маску снял. Здесь нет никакой красоты, а только пошлость. Человек должен сохранить свой естественный облик, который дал ему Господь. Но за него нельзя решать этот вопрос. Если сорвать маски, то можно ранить человека, совершить надлом. Ему тогда нечем жить. Поэтому надо не срывать маски, не обличать, а деликатно и осторожно подводить человека к тому, чтобы он сам снял эту маску. Человек надевает маски, когда ему холодно, когда вокруг он не видит любви. Если мы негодуем по какому-нибудь поводу при встрече с человеком, даже если мы не произнесли ни слова, от нас идут невидимые токи, и он их чувствует. Если согреть человеку сердце, он сам снимет маску. Когда человек пришел в какую-то комнату в теплой одежде, он сидит, разговаривает. В этой комнате усилилось тепло. Тогда он сам снимает пальто, потому что ему жарко. Можно просто улыбнуться. Никто человеку не улыбался, все ходили в масках, сердечные отношения в обществе не приняты, есть лишь функции. И вдруг человеку улыбнулись. Все жесткое, сухое — не жизнь, а мягкое, нежное, льющееся — жизнь. Посмотрите на сухое дерево и на то, что с ним бывает, когда разбушуется ветер с ливнем. Оно ломается. Но это же дерево устоит, когда оно живое. Так рассуждали древние мудрецы. Чтобы в человеке росло семя добра и желание жить с Богом, нужна почва или воспитание. Если есть хорошее семя, но нет для него почвы, только камень, то я не пойду бросать это семя на камень. Я знаю, что оно не прорастет. Плохих людей нет, есть плохое воспитание. Если бы с детства человека воспитывали в любви, он и в жизни был бы человеком любви, способным давать людям радость, утешение, духовно помогать всем, с кем он встретится в этой жизни. Однако бывает, что с детства два человека росли в одной семье, получили одно воспитание, но один встает на путь добра, а другой выбирает совсем другую стезю. Это часто связано с отношением родителей к детям. Кого-то любили больше, больше внимания оказывали, а кого-то меньше, и это потом отразилось на психике людей, на их моральном, нравственном состоянии. Нормальная мать и нормальный отец не делают предпочтения одному ребенку перед другим. Они должны учиться относиться к каждому терпимо, даже если ребенок на голове ходит. И исправлять поведение надо терпением, вниманием. А если в этом ему отказано, ребенок будет чувствовать себя ущербным, будет протестовать. Чувство ущербности — это, видимо, одна из причин, которая не дает человеку прийти к Богу. Это чувство, что мне что-то не додали. А бывает, что человеку слишком много уделяют внимания, он перекормлен этим вниманием, избалован. Из него подспудно делают некие центры земли. Когда такой человек выходит в мир, он не находит того внимания, к которому он привык в семье. И тогда он тоже начинает бунтовать против иного к нему отношения. Можно ли человека перекормить любовью? То, что называется избаловать его. Очень часто мы встречаем людей, о которых нельзя сказать, что их не любили. Но любовь была такая неумеренная, что они получились травмированные. Святые отцы говорили: «Добро твори с рассуждением». Это относится и к любви. «Любовь твори с рассуждением». Любить — это не значит только ласкать человека, дарить подарки. Любить — это значит не проявлять насилие по отношению к другому человеку. Любить — это значит дать ему жить свободно, оберегая ту свободу, которая есть не вседозволенность, а внутренняя свобода. Мать и отец должны понимать, что у их ребенка есть тот отец, который может любить лучше, чем они. Нельзя приводить ребенка к себе. Родители часто делают такую ошибку. Надо стараться приводить ребенка к Богу. Тогда он будет жить совершенно иначе, в этой блаженной свободе, которая всем нам нужна. Но не всегда хватает у людей на это благоразумия. Воспитанный в добре человек — целостный человек. Добро — это целостность. Если его не воспитали в добре, то у него возникает внутренний раскол. Нельзя сказать, что он совсем не имеет этого семени добра. Оно есть. Но оно не проявляется в такой полноте, чтобы не дать место злу, которое всегда пытается проникнуть в человека. Важно преодолеть этот раскол, эту раздвоенность. Надо уметь бороться с темной силой. Часто люди не умеют бороться со злом, на зло отвечают злом. Но человек исправляется только любовью. Если человек продумает и поймет это, не только умом, но и сердцем, тогда он будет стремиться общаться со всеми в любви, будет прощать. Потому что всякий натиск зла в отношении себя он воспринят духовно, не как акт хулиганский, а как крик о помощи человека, которого недолюбили, которому плохо. В такой парадоксальной форме человек часто кричит о помощи. Мир этого не понимает. Если человек ворует, то с гражданской, социальной точки зрения это уголовное явление. Человека нужно посадить в тюрьму, за решетку. А если понимать духовно, то в такой форме человек кричит на весь мир: «Меня недолюбили». Какое может быть отношение врача к человеку, у которого высокая температура, который болен? Он всеми силами старается помочь этому человеку, потому что иначе тот умрет. Так и здесь. Человек кричит о помощи, и ему нужно помочь, забыв о том, что он вор и рецидивист. Был случай, когда в квартиру залезли два вора. Хозяина дома не было, а домашняя собака, овчарка, была закрыта на кухне. Воры обчистили квартиру и с сумками побежали мимо окна. Собака, еще когда они действовали, проявляла беспокойство, лаяла, но выйти к ним не могла, потому что дверь была закрыта на замок. И вот она разбила стекло, прыгнула, дело было на первом этаже, и побежала за ними. Она схватила одного вора за горло, порвала ему аорту. Он стал истекать кровью, и люди, живущие во дворе, увидели это. Они понимали, что перед ними воры, но они не сказали «так вам и надо», а тут же побежали звать скорую помощь. Когда приехала скорая помощь, врач ничего не могла сделать, потому что собака не отпускала этого человека. Ее мог взять только хозяин. Тогда люди вспомнили телефон хозяина, позвонили ему на работу. Он приехал, взял собаку, и тогда этого истекающего кровью вора на скорой помощи отправили в больницу. Врач, который оказал ему помощь, не рассуждал, кто перед ним. Он просто видел человека, которому нужно помочь. Это уже духовное, христианское отношение, Христово отношение к человеку. Путь христианский — это путь восхождения и путь нисхождения. Наверное, видеть так человека, как видели эти люди и врач, можно только имея опыт фавора. Только побывав на фаворе, можно увидеть человека другими глазами. Человека-преступника, как человека страдающего. Кто твой ближний? Сказано, тот, кто нуждается в твоей помощи. На литургии мы молимся о мире всего мира, то есть и о людях, которых мы не знаем. Ближний может появиться неожиданно. Идет человек по улице и вдруг видит, старый человек упал, обессилев. Я его совершенно не знаю, и он был для меня далеким, а сейчас стал ближним. Я не могу пройти мимо него. Я должен остановиться, поднять. Если у него сердечный приступ, значит, надо вызвать скорую помощь, помочь. Итак, наш ближний — это тот, кто нуждается в нашей помощи. Помощи разной, и физической, и духовной. Легче всего помочь материально. Почему? Потому что человек часто не готов принять иной дар. Внешнюю помощь легко оказать, а вот духовную помощь, так чтобы она была принята, совершить сложнее. Ты хочешь, чтобы человек жил с Богом. Но это не подарок, который лежит у тебя в руке, чтобы он протянул свою руку, а ты вложил бы в нее этот дар. Это не значит, что духовную помощь совершить нельзя. Мы молимся о людях, которые живут с Богом еще анонимно. Но когда произойдет их встреча, когда откроется их сердце, когда они узрят Бога, это непредсказуемо, это нерациональное действие. Мы можем это только благожелать, а за человека прийти к Богу нельзя. За человека нельзя стать духовным. Он должен пробудиться сам. А как будет Господь действовать в его жизни, это тайна. Даже если человек не верит в Бога, Бог верит в человека. Верит с надеждой, что может наступить такой момент, когда человек пробудится.